8. Конец света. Полковник. «Я думаю, вернуть свою тень тебе уже не удастся», — говорит мне старый полковник, поднося к губам чашку с кофе. Как и многие, кто всю жизнь отдает приказы, полковник разговаривает, держа спину прямо и выставив подбородок вперед. Однако в нем не чувствуется ни спеси, ни стремления повелевать окружающими. После многих лет в армии у него осталась только прямая осанка, любовь к дисциплине и неиссякаемый арсенал воспоминаний. Для меня полковник, можно сказать, идеальный сосед. Всегда приветлив, спокоен, да еще и отличный шахматист. «Страж верно говорит», — продолжает он. «Ни теоретически, ни практически у тебя не остается никаких шансов. Жить в городе с тенью нельзя. А покинуть город, однажды попав в него, невозможно. Говоря по-военному, для обратного маневра места нет. Все входят, никто не выходит. По крайней мере, пока город окружает стена». «Но я не думал, что потеряю тень навсегда», — жалуюсь я. «Я-то полагал, это лишь на время. Никто мне не объяснил». «А здесь никто ничего не объясняет», — говорит полковник. «Этот город живет по своим законам. Что ты знаешь, чего не знаешь, городу все равно. Жаль, конечно, что у тебя все так вышло». «Но что будет с моей тенью?» «Да ничего особенного. Поживет какое-то время там, пока не помрет. Ты видел ее с тех пор?» «Пока нет. Ходил проведать несколько раз, да страж не пускает. Говорит, из соображений безопасности». «Ну что ж, ничего не поделаешь», — качает головой старик. «Все-таки присматривать за тенями — его работа. Он за них отвечает. Тут я тебе ничем не помогу. Нрава он крутого, других никогда не слушает. Остается только ждать, когда у него изменится настроение». «Так я, пожалуй, и поступлю», — киваю я. «Но все-таки, чего именно он боится?» Допив кофе, он ставит чашку на блюдце, достает из нагрудного кармана платок и вытирает губы. Как и его мундир, платок далеко не нов, но безупречно чист и отглажен до совершенства. «Того, что вы с твоей тенью будете цепляться друг за друга. Тогда ему придется вас заново расцеплять». Он вновь сосредоточивается на игре. Эти шахматы немного отличаются от тех, что я знал, и правилами, и фигурами, так что старик побеждает в них чаще. «Моя обезьяна ест твоего епископа, ты не возражаешь?» «Вперед», — соглашаюсь я, и, передвинув стену на левый фланг, отрезаю его обезьяне путь к отступлению. Старик кивает несколько раз и опять застывает над доской. Хотя мое положение безнадежно и его победа предрешена, он не устраивает расправы, но обдумывает ход за ходом. Игра для него не борьба с противником, а проверка собственного интеллекта. «Расставаться с тенью, обрекая ее на смерть, всегда больно», — говорит полковник, двигает по диагонали слона и ставит вилку моим королю и стене. Мой король уже совсем голый, до мата остается каких-нибудь 2-3 хода. «Это боль у всех одинаково. Вот и со мной было так же. Но одно дело, когда расстаешься с тенью в детстве, толком к ней не привыкнув. У меня было куда хуже. Я позволил своей тени умереть, когда мне было 65. В таком возрасте, поверь мне, слишком тяжело кого-нибудь забывать». «Но сколько тень живет после того, как ее отрежут?» «Смотря какая тень», — отвечает старик. «Чьи-то тени густые и сильные, чьи-то не очень. Но в этом городе никакие тени долго не живут. Слишком суровый для них климат. Очень долгие и холодные зимы. Ни одна тень не дотягивает до весны». Я надолго задумываюсь над доской и, наконец, решаю сдаться. «Даю тебе фору в 5 ходов», — говорит полковник. «Попробуй, имеет смысл. 5 ходов — неплохой отрыв, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Игра — такая штука. Никогда не знаешь, что будет, пока не победишь или не проиграешь окончательно». «Давайте попробуем», — соглашаюсь я. Пока я обдумываю ходы, полковник встает у окна, чуть приоткрывает плотную штору и смотрит в щель на улицу. «У тебя сейчас самый тяжелый период. Как с зубами. Старые уже выпали, а новые еще не выросли. Понимаешь, о чем я?» «Мою тень уже отрезали, но она еще не умерла». «Вот именно», — кивает он. «Я помню, каково это между собой прошедшим и тем, в кого еще превратишься. Мотает туда-сюда. Но как только вырастают новые зубы, о старых уже не вспоминаешь». «Значит, именно так теряют себя», — уточняю я. Старик молчит. «Извините, что задаю столько вопросов», — говорю я. «Но я почти ничего не знаю о городе. Все время боюсь что-то сделать не так. Кто этим городом управляет? Для чего ему такая высокая стена? Почему каждое утро зверей выгоняют, а вечером запускают обратно? Что такое старые сны? Ничего понять не могу. А кроме вас даже не у кого спросить». «Я тоже не до конца понимаю, как здесь все устроено», — тихо отвечает полковник. «К тому же не все можно выразить словами. И еще есть то, о чем я не должен рассказывать. Но ты не волнуйся. В каком-то смысле город устроен справедливо. Постепенно он даст тебе все, в чем ты можешь нуждаться, и все, что тебе нужно знать. Ты должен всему научиться сам. Главное, знай, этот город совершенен. В нем есть все, что угодно. Но если этого не понимать, то в нем нет ничего».